Рис. В 2002 году китайские ученые сообщили об обнаружении в Восточном Китае окаменелого одомашненного риса, используемого, по-видимому, начиная с 1190 года до н.э. или даже ранее. Вместе с тем, данные по этой окаменелости носят противоречивый характер в связи с потенциальными проблемами загрязнения исследуемых образцов. Доказанные данные свидетельствуют о том, что рис культивировался в долине реки Янцзы в 7000 году до н.э. Об этом говорят находки в провинции Хунань. К 5000 году до н.э. рис был одомашнен недалеко от дельты Янцзы и готовился в горшках. Хотя проса оставалась главной культурой в северных районах Китая на протяжении всей истории, со стороны государства были предприняты попытки ввести культуру риса вокруг залива Бохай, и это имело место в начале первого века н.э. В древние времена в Китае из риса варили вино, делали муку, крахмал, рисовое масло, лапшу, уксус и даже бумагу. Сейчас Китай является крупнейшим в мире производителем риса. Это самая важная зерновая культура. Около 65% населения Китая полагаются на рис как на основной продукт питания. Это интересно. В Китае насчитывается более 10 тысяч сортов риса. При этом породы китайского риса в основном долгосозревающие, требующие длительного орошения. Их можно выращивать только в долинах или дельтах рек. У риса довольно сложный и трудоемкий сельскохозяйственный цикл, гораздо сложнее, чем у пшеницы. Сначала зерно замачивают в воде, затем выращивают рассаду, и уже потом эту рассаду не сеют, а сажают в землю и заливают неглубоким слоем воды. У древних китайских сортов время от посадки рассады до сбора урожая – 150 дней.